Глава 21. В глазах Франца ледяным панцирем Антарктиды застыл страх. Максим этого не видел, но знал. Он чуть ослабил давление ножа на шею. Солдат кивнул и судорожно сглотнул. Максим почувствовал, как дернулся его кадык. «Имя, звание, подразделение?» — спросил Максим. «Говори шепотом». «Франц Берверт. Старший стрелок, 3-й взвод, 1-я рота, 1-й батальон, 207-й пехотный полк, 97-я легкая пехотная дивизия», — быстрым шепотом отрапортовал солдат. «Кто командир дивизии?» «Максимилиан Фреттер Пико, генерал-майор артиллерии». «Молодец, хороший мальчик. Где позиции батальона?» «Там», — показал выше по течению солдат. «Метров 300 отсюда». «А там кто? Ниже по течению?» «Там позиции 81-го артиллерийского полка». «Далеко?» «Не знаю точно», — пробормотал старший стрелок. «Я там не был. Думаю, не меньше 300 метров, может быть, полкилометра. Мы только прибыли, то есть, я хочу сказать, дивизия только занимает позиции. Готовимся к наступлению через эту реку. Как ее трудное русское название?» «Ворскла», — сказал Максим. «Если хочешь жить и будешь себя хорошо вести, возможно, узнаешь, что это значит». «Я буду, комрад». «Волк Тамбовский тебе, комрад. Обращайся ко мне, господин офицер». «Слушаюсь, господин офицер». «Когда, говоришь, вас должны сменить?» «Через 2 часа, господин офицер. То есть уже меньше. Через 1:50». «Хорошо. Плавать умеешь?» Вода была холодной, осенней, но далеко плыть не пришлось, каких-то 20 метров. Франца Максим разоружил, а сам плыл, держа автомат и пистолет в кобуре над водой, гребя одной рукой. Одежду и сапоги, перетянув их ремнем, пристроил на голове. Он не боялся, что немец сделает попытку сбежать. Во-первых, плавал тот плохо, по-собачьи. А во-вторых, принадлежал к типу людей, привыкших подчиняться тем, кто явно сильнее их. Максим был явно сильнее. Вот Франц и подчинился. На реке было тихо. До поры до времени ни правый, занятый немцами берег, ни наш, левый, не подавали признаков жизни. Но Максим знал, что в любую секунду оба берега могут взорваться, поливая друг друга смертельным огнем. Впрочем, ночью немцы вряд ли начнут атаку. Вот рано утром, да, значит, нужно успеть до утра. Максим коснулся ногами илистого дна, выбрался на берег вслед за пленным немцем. Толкнул его в спину, шепнул: «Ложись!» Немец послушно лег на живот. Максим лег рядом, быстро оделся, обулся, прислушался. Тихо. Только речная вода шумит, да где-то вдали потрескивают автоматные очереди. А нет, что-то есть. Едва различимый шепот впереди. «Слышал?» «Нет. Вода плеснула. Так река же. Дурак. Вода в реке журчит, а плещет, когда волна от чего-то идет или от кого-то. Рыба? Например, сом? Ага. Или таймень? Не знаю такого». «Понятно, что не знаешь. Они за Уралом водятся». «Ладно, тихо. Смотри в оба. И слушай». Шепот стих. Максим приподнялся на локтях, приставил ладони рупором ко рту и негромко позвал: «Эй, славяне, не стреляйте, тут свои!» «Кто свои?» — послышалось в ответ. «42-я стрелковая дивизия, разведка, младший лейтенант Николай Свят. У меня язык». Пауза. Максим ждал. «Ползи сюда, разведка!» Наконец разрешил голос, который упоминал Таймене. Они проползли 10 метров, и Максим разглядел 2 каски впереди над бруствером. «Языка примите», — шепнул он. «Я за ним». Через 10 минут Максим вместе с пленным стоял в блиндаже перед незнакомым капитаном. Капитан сидел за грубо сколоченным столом, на котором горела керосиновая лампа, сделанная из гильзы 45-миллиметрового снаряда. Здесь же, на столе, лежал командирский планшет, стояла алюминиевая кружка с чаем. На гвозде, вбитом в опорный столб, висела шашка в ножнах и казачья кубанка. «Кавалеристы?» — мелькнула мысль. «Кто такие?» — поднял на Максима красные от недосыпа глаза капитан. Было ему на вид лет 30 с небольшим. Максим представился. 42-я? Переспросил капитан. «Они же на переформировании вахтырки. Недавно только из окружения вышли». «Я, возможно, последний, кто оставался», — сказал Максим. «Кто комдив?» — осведомился капитан. «Генерал-майор Васильев Илья Васильевич». «Верно. Документы какие-то имеются у тебя, лейтенант?» «Так точно». Максим выложил перед капитаном свое временное удостоверение летчика и записку от Михеева. «Летчик?» — снова удивился капитан. «А как ты оказался в 42-й?» «Сбили», — коротко ответил Максим. «Проверим. Проверяйте. Только сначала вот эту записку прочитайте». Капитан взял записку, прочел, присвистнул. «Не может быть! По нашим данным, и Потапов, и Михеев погибли во время прорыва из окружения 20 сентября вместе с командующим фронтом Кирпоносом. У вас неверные данные. Командарм Потапов и начальник особого отдела НКВД Юго-Западного фронта Михеев живы и сейчас находятся на правом берегу Ворсклы вместе, известном только мне. Однако товарищ Потапов тяжело ранен, ему нужна срочная медицинская помощь». «Вот черт!» — ругнулся капитан. «Далеко от берега?» «Меньше километра. Там есть очень удобный и малоприметный овражек. Предложение такое, товарищ капитан». Обратно в Орсклу Максим переплыл в сопровождении пятерых бойцов батальона капитана Малышева из 3-й кавалерийской дивизии, на чьи позиции он вышел и притащил языка. К слову, язык оказался весьма полезным. Для старшего стрелка он был неплохо осведомлен, и после нескольких вопросов и ответов Максим поработал переводчиком, его отправили в штаб дивизии. Бойцы Малышева были неплохо подготовлены, на правый берег переправились тихо, свалив оружие, снаряжение и одежду в небольшую надувную резиновую лодку, которой разжились у саперов. Как настоящий боевой командир, капитан Малышев не стал тянуть время и обращаться к вышестоящему начальству, чтобы снять с себя ответственность. Просто выделил 5 бойцов, лодку и сказал. «Действуй, лейтенант. Сколько тебе нужно времени обернуться туда-назад?» «Считаем», — прикинул Максим. 15 минут на форсирование реки. Еще 20-25 добраться до места. Значит, всего 40. Да столько же назад. Отставить столько же. У нас будет раненый командарм на носилках. Прибавим 10 минут от места до берега. Итого 70 минут. Через 70 минут мы должны быть на том берегу». «Добавим 5 минут», — решил капитан. «Через час и 15 минут начинаю огневую поддержку. Постарайтесь успеть». Они сверили часы, и Максим с 5 бойцами и лодкой растворился в темноте. Лодку замаскировали в прибрежных кустах и двинулись к оврагу. Времени до смены немецкого дозора было в обрез, но Максим надеялся успеть. К оврагу он вышел безошибочно. Дважды крякнул уткой. В ответ услышал такой же двойной кряк, махнул рукой солдатам и нырнул в овраг. Их ждали. «Уф, камень с души», — признался комиссар. «Ну что, последний рывок?» «Он самый», — сказал Максим, присаживаясь на корточки возле носилок с командармом. Тот был жив, но в забытии. Максим ощутил нездоровый жар, идущий от его тела. Потапову требовалась срочная операция. «Взяли и пошли», — скомандовал Максим. «Быстро, но тихо». Они почти успели. Расположились на позиции Франца и Питера, труп последнего оттащили в сторону и ждали. До начала огневой поддержки оставалось 5 минут. И тут появилась смена. Максим предвидел такую ситуацию, поэтому предупредил всех заранее, чтобы сидели тихо. «Хальт! Where is that?» — негромко спросил он, заслышав шаги. «Eigene!» — ответили ему. «Франц, bist du?» «Ja, kommen Sie hierher!» Смену убивать не стали, лишние языки не помешают. Когда вокруг двоих немцев, словно из-под земли, возникли 9 советских солдат, те быстро все поняли и подняли руки, побросав оружие. Максим еще успел им объяснить правила поведения, необходимые, чтобы остаться в живых. И тут, с левого берега Ворсклы, включились прожекторы, ударили минометы, а следом пулеметные и автоматные очереди. Правый берег огрызнулся, и пошла катавасия. «Командарма в лодку!» — скомандовал Максим. «Здесь нам больше делать нечего!» Им не хватило буквально полминуты. Когда спасительный левый берег надвинулся почти вплотную, и самые высокие начали нащупывать ногами дно, с правого берега наискосок метнулся луч немецкого прожектора и выхватил из воды головы солдат и лодку. И тут же, через секунду, по беглецам заработал пулемет. Первыми, по иронии судьбы, были убиты оба захваченных в плен немца. Молча задергались, вода вокруг них вмиг окрасилась кровью, и вот уже вниз по течению плывут 2 трупа. «Ныряйте!» — крикнул Максим. «Все под воду!» Сам он вцепился в лодку с раненым командармом и потащил ее к берегу изо всех сил. «Еще чуть-чуть». Прожектор бил прямо в глаза. Пули вздымали фонтанчики воды вокруг. Очередь вспорола бок лодки. Максим почувствовал двойной удар в грудь. Покачнулся, но устоял на ногах. Броня из поляризованного углерита выдержала. «Врёшь, не возьмёшь!» Пробормотал он, подхватывая на руки командарма из тонущей лодки. Краем глаза он видел, как комиссар Михеев, стоя по грудь в воде, бьет из автомата на свет прожектора. Рядом с ним, раз за разом передергивая затвор, четко, как на учениях, стреляет из 3 линейки Савченко. 2 красноармейцев вытаскивают из воды 3-го, раненого. Пули настигают еще одного солдата, который уже выбрался на берег. Бьют его в спину, тот падает, выронив винтовку. Наконец прожектор гаснет, разбитый чьими-то выстрелами. Максим уже по колено в воде. Еще шаг. Еще. Продравшись сквозь прибрежную осоку, он выскакивает на сушу и бежит с командармом на руках к нашим окопам. Там уже ждут, подхватывают их обоих. «Врача!» — кричит Максим. «Это командарм Потапов! Ему срочно нужен доктор!» «В медсанбат обоих!» — командует чей-то властный голос. «Меня не надо! Я цел!» — отвечает Максим, выпрыгивает из окопа и снова бежит к реке. Ему навстречу поднимаются 2 бойца, тащат на себе 3-го. «Там дальше наш окоп!» — говорит Максим. «Быстро туда!» Сам он снова у самой кромки воды. Видит, как Михеев, то и дело оскальзываясь и падая в воду, пытается вытащить Савченко, ухватив его подмышки. Максим кидается в воду, добирается до них. «Что? Савченко! Тяжело ранен!» — задыхаясь, сообщает комиссар. «И меня зацепило!» Он витиевато матерится. «Снова в ногу, мать его! Только в другую теперь! Возьми Савченко! Не дотащить мне его!» Максим забрасывает на плечи винтовку Савченко, подхватывает его на руки, как до этого командарма. Боец, прошедший Первую мировую, легче генерала, но так же, как и тот, без сознания. Максим чувствует, что красноармеец жив, хотя его гимнастерка спереди залита кровью пополам с водой. «Цепляйся за меня, Толя!» — говорит Максим. «Цепляйся изо всех сил!» «Понял!» — говорит комиссар и цепляется. Максим выбирается из воды, моля Бога, чтобы им в спину не ударил еще один прожектор и не нашла кого-нибудь шальная пуля. Неизвестно, что помогло — молитва или удача, которая по-прежнему не отворачивалась от Максима, но все 3 добрались до окопа и буквально свалились в крепкие дружественные руки. Савченко и Михеева тут же отправили в медсанбат вслед за Потаповым и еще одним раненым бойцом, которого вытащили товарищи. Максим хотел спросить, где остальные, и тут же понял, что вопрос глупый. Нет остальных. Пулеметные очереди скосили 5 из 9 красноармейцев, 2 из тех, кто выходил из окружения, и 3 из батальона капитана Малышева. На душе стало горько и тускло. Ноги ослабели. «Ах ты ж чёрт!» — подумал Максим. «Не уберёг я ребяток, Не уберег. Он знал, что ни в чем не виноват. Это война, и на ней случается всякое. Иногда от тебя ничего не зависит, а зависит только от слепого случая, который или вывозит, или нет. На этот раз пятерых не вывез. Не считая немцев, но их и считать не стоит. «Что кому назначено? Чей теперь черед?» Вспомнил он строчки из древней песни, автор которой здесь еще даже не родился. «Рана незажитая, память неубитая, солнышко да полюшка, да геройский взвод. Солнышка нет, а в остальном все так». «Ты как, лейтенант?» — раздался рядом начальственный голос, который он уже слышал. Максим поднял голову. Перед ним стоял высокий, крепкий военный, лет 40, с двумя звездами в каждой петлице и орденом Красной Звезды на правой стороне груди. Генерал-майор, значит. Комдив. За его спиной маячили ординарец-сержант и капитан Малышев. «Нормально, товарищ генерал-майор», — ответил Максим, становясь ровнее. «Все в порядке». «Да вижу я, в каком-то порядке», — проворчал генерал-майор, протянул руку назад и щелкнул пальцами. Ординарец тут же вложил ему в руку флягу. Генерал-майор отвинтил крышку, протянул Максиму. «На-ка, глотни!» Максим взял флягу, понюхал. «Коньяк?» — осведомился. «Соображаешь», — улыбнулся генерал. «Он самый, пей смело». Максим сделал глоток, вернул флягу. «Благодарю, товарищ генерал». «Я Малеев Михаил Федорович», — представился военный. «Командир 3-й кавалерийской дивизии, которая держит оборону на этом участке. Вижу, тебе есть что рассказать, лейтенант?» «С Шахерезадой меня не сравнить, конечно», — ответил Максим. «Но маленько есть». «Как-как?» — засмеялся комдив. «С Шахерезадой? Да ты, гляжу, балагур, лейтенант. Не из казаков часом. Сам-то я с Дона». «Да вроде как нет», — ответил Максим. «Хотя кто знает. Я бывший беспризорник, родителей не помню». «Понятно», — посерьезнел комдив. «Ну давай тогда за мной, штаб. Будешь рассказывать». Штаб дивизии располагался на восточной окраине Ахтырки, примерно в 9 километрах от Ворсклы. Пока добирались, сначала пешком через систему оборонительных позиций и районов, а потом на АМК комдива. Максим узнал, что встретились они, можно сказать, случайно. Просто комдив Малеев лично решил проверить передовые рубежи обороны. А тут как раз и Максим вышел на позиции батальона Малышева. В штабе, который обосновался в двухэтажном каменном особняке конца 19 века, несмотря на поздний час, никто не спал. В кабинетах горел свет, звонили телефоны, стучали пишущие машинки. «Значит так», — сказал комдив, выходя из машины. «Порядок нарушать не будем. Сначала побеседуешь с моим начальником особого отдела, капитаном государственной безопасности Дондышем Борисом Михайловичем. А уж он решит, что с тобой дальше делать. Извини, лично тобой заниматься не могу, а без проверки никак. Время такое, сам понимаешь». Вслед за комдивом Максим поднялся на второй этаж. Генерал-майор дважды стукнул в дверь кабинета, на которой висел прямоугольник белой плотной бумаги с надписью черной тушью от руки «Особый отдел». «Войдите!» — послышался голос. Комдив открыл дверь, вошел, поманив за собой Максима. «Товарищ генерал-майор!» Из-за стола им навстречу поднялся среднего роста полноватый человек неопределенного возраста. Три алые шпалы в каждой петлице. Редкие, тщательно зачесанные на бок русые волосы, под которыми просвечивает ранняя лысина. Водянистые, бледно-голубые глаза. «Не спишь?» — осведомился комдив. «Вижу, что не спишь. Это хорошо. Вот, займись, пожалуйста, товарищем младшим лейтенантом. Вышел из окружения на участке батальона Малышева. Но не один. Вместе с ним были командарм 5-й Потапов, начальник особого отдела Юго-Западного фронта Михеев и 4 красноармейцев. Потапов и Михеев раненые. Потапов тяжело». «Потапов и Михеев? Они же погибли». «Как видишь, нет. В общем, займись этим делом. Утром доложишь. Бывай». Генерал-майор вышел из кабинета. Максим посмотрел на товарища капитана государственной безопасности. Тот безучастно встретил его взгляд и сказал скучным голосом: «Для начала сдайте оружие, товарищ младший лейтенант».